Отлично. Вперед. Только, вам следует скрыть под плащом облик ваших сопровождающих, вставил уже свое предложение более серьезный и основательный мужчина. Мне он уже нравится. Никакого сравнения с Романи. Такой точно прикроет спину и будет мыслить трезво, уверенно следуя плану даже в опасной ситуации. Боюсь, не все люди смогут достойно принять их внешность. Благодарю, искренне отвечаю ему. Я тоже так думаю. Ассасин, Жанна. Эх, но только в этот раз, мастер, с неохотой кивнула дух-алкоголичка, поправляя свое кимоно и дополнительно накрываясь сверху странным халатом с капюшоном, чтобы ее рожки было не видно. И откуда достала только? Я все понимаю и благодарна вам, что вы нам поверили, так же искренне, как и всегда, заверила Духа Святая. Только, боюсь, у меня нет подходящей одежды. Я лучше подожду вас тут и... Пусть моя королева и кажется крайне наивной, но она хорошо разбирается в людях, ответил мужчина. Если она считает, что вы достойны доверия и союза, то я поверю ей. Вот, возьмите, и создал в руках плащ. Кастер, благодарю вас, месье, поклонилась ему Жанна, принимая скромный дар. Отлично, теперь мы можем идти, а попутно стоит обдумать встречу с мастерами текущей эпохи. Это у прошлого кастера Фуюки не было особых проблем с взаимодействием с нами, а тут вряд ли магами могли стать простые крестьяне без влияния и нужных средств. Как я слышал от Романи и Ольги Марии, многие эксперименты и заклинания требуют больших вложений, не говоря уже про сам ритуал призыва с катализатором. Так что наверняка нас встретят аристократы, которые имеют свое мнение на нынешнюю обстановку, план кампании, и тем более, Грааль и его принадлежность. Враг моего врага не всегда друг, и союз будет крепким настолько, насколько крепко его самое слабое звено. Вопрос, каким окажутся наши будущие союзники. И первые впечатления были достаточно радужными. Встречающие нас отряды разведки на лошадях, укрепления уже возле самого форта и тяжелые осадные орудия производили впечатление хорошо подготовленной к осаде крепости. Правда, сначала меня смутило почти полное отсутствие лучников в их отрядах, но затем я увидел, что тех достаточно много на стенах, как и арбалетчиков. Верно, они же воевать будут не с такими же людьми, а против скелетов на земле и огромных ящеров в воздухе. Тогда подобная расстановка сил вполне оправдана. Против костяшек стрелы и болты ничего не сделают, зато смогут накрыть виверн кучным залпом и ссадить на землю, где тех уже можно легко добить, да и вреда меньше. Отрадно было видеть, что здесь расположился грамотный военачальник. Еще сильнее нас обнадежило отношение самих солдат к нашим сопровождающим. Приветствие, улыбки, надежда. Она была сильна в них, это видели все мы, и на пустом месте это не возникает. Видимо, призванные духи уже смогли достаточно хорошо проявить себя. Благодарю вас за защиту моей земли и этих людей, поклонилась слугам Жанна, что пришла к таким же выводам, что и я. Ничего, не стоит благодарности. Тут же, смутившись, замотала головой и руками Мария Антуанетта. Это ведь и мой народ тоже. Каким бы я была правителем, если бы не заботилась о них? Я полностью согласен с моей королевой, степенно кивнул Моцарт. Наш долг – защита этих людей. И я говорю совсем не о долге слуг перед мастерами, а о долге истинного благородного человека. Пусть насилие мне неприятно само по себе, но если это единственный доступный путь для освещения во тьме безумия, то это следует сделать. Сколько уже было атак на форт, решил я перейти от словословий к делу. Мы отбили 3 налета драконов и 1 нашествие оживших трупов, отозвался кастер. Фу, ну и мерзость. Это просто противоестественно. Как только можно вести войну столь богохульным образом, отозвалась маленькая королева. Иногда патрули наталкиваются на небольшие отряды тварей врага, но справляются своими силами или убегают, продолжил как ни в чем не бывало Моцарт. А с самой драконьей ведьмой или другими слугами вы еще не сталкивались, верно? Делаю вывод из их слов. Думаю, духи бы упомянули о таком. Пока нет, но до нас доходили слухи, что было несколько нападений на ближайшие позиции французской армии, но думаю, тут вам более подробно смогут рассказать наши мастера. С этими словами нас довели до нужной двери с охраной из пары солдат, из-за которой раздавались громкие голоса. Один был явно в гневе, а второй пытался его успокоить. «Месье, эти люди с нами», — Жан отозвался на невысказанный вопрос охранника Моцарт. «Думаю, наши шансы на победу удвоились». А святая Мария тут же осенил себя крестным ритуалом обрадованный воин. «Я знал, что Бог не оставит нас в столь темные времена. Проходите, думаю, Месье Ришман и месье Альбре будут рады такой новости», и француз отступил в сторону, позволяя нам пройти. Это лишний раз убедило, что слуги тут пользуются большой популярностью и доверием, не говоря уже про авторитет. «А я тебе говорю, что этот бесчестный осел лишь прикрывается заботой о Леоне, а на самом деле только печется о собственной жирной заднице», — эмоционально заявил один из пары людей, которых мы увидели, стоило лишь войти в помещение. Судя по всему, это была комната для совещаний, судя по большой карте, разложенной на столе в центре, на которой были пометки. По углам ее прижимали столовые приборы, книги и пищи и принадлежности. Сами же спорщики явно были аристократами. Их одежда сильно выделялась на фоне того, что мы видели у солдат. Да и доспехи блестели, словно зеркало, даже внешне выделяясь более качественными материалами. Кого там еще месье Моцарт? Стоило же им лишь увидеть нашу компанию, как спор прервался, а удивленное лицо самого ярого собеседника постаралось стать менее красным и злым, что выходило откровенно паршиво. Держать себя в руках этот человек может и мог, но умел так себе. Либо обстоятельства сложились таким образом. Впрочем, мне его душевное равновесие не особо интересно, главное, чтобы не мешал делать работу. Прекрасная Мария Антуанетта, не расскажете нам, кого вы привели с собой? А вот второй был получше и поопаснее. Спокойное лицо, легкая улыбка и полные внимания глаза, что изучали нас. Это с головой выдавало хитрожопого интригана, как их описывал Романи. Неужели все маги такие? Хотя первый не сильно похож на этот образ. У нас прекрасная новость, месье Альбре, месье Ришман. С воодушевлением начало говорить дух, подойдя к людям поближе и указав на нас. Мы встретили недалеко от форта этого мастера и его слуг. Они готовы помочь нам в защите Франции от безумия драконьей ведьмы. Хаэм, нахмурился первый мастер, оглядывая нас взглядом. Этот мальчишка, мастер, смешно, не стоит принимать столь скоропалительные решения, мой друг. Тут же остановил его от более резких выражений второй. Мы уже и так пострадали из-за твоего языка, это было произнесено уже с намеком, отчего щека первого дернулась. Он махнул рукой, встал из-за стула и подошел к графину, чтобы налить из него что-то в кубок. По обонянию ударил запах алкогольных паров. Фу, по сравнению с тем, что я ощущал от саке ассасина, просто моча. Но буду снисходителен, это простой напиток, сделанный людьми, а не магией божественного духа. Хотя в данном случае, демонического скорее. Кстати, а где она? И когда успела пропасть? Стоп, я все еще ее ощущаю рядом. Так значит, вы также решили принять участие в этой войне? Никогда не видел вас при дворе Карла. Жили в Шампани? Обращался он явно ко мне, выделив из всех остальных. Нет, месье. Ох, да, где же мои манеры? Тут же склонился в извиняющемся поклоне аристократ. Вот только я ни на миг не поверил в его искренность. Тот вопрос про место проживания явно служил для того, чтобы прощупать меня по их внутридворовой кухне. Позвольте представиться, Шарль II де Альбре, сеньор Альбре и граф Дре. А этот достойный месье, Артур де Ришман, герцог Британии, коннетабль его высочества. Ере, представился им в ответ, отчего глаза аристократов стали округляться в удивлении. Называться джинном пока еще было непривычно. Я уже успел прикипеть к другому прозвищу. Мои прекрасные спутницы и боевые товарищи, Машкири и Лайт, а та же Жанна. Ере, просто Ере, уцепился за мое имя Ришман. Жанна, да, не могли бы вы показать свое лицо? А вот второй переварил удивление от моего простого именования куда быстрее и сразу нашел более волнующую тему для интереса. Давно не виделись, Шарль, я рада, что с тобой все в порядке после пати, с улыбкой проговорила святая, показывая свое лицо. Аристократы резко побледнели. Альбри застыл на месте, будто замороженный. Артур, тебя даже Руан не изменил. Ришман попытался выхватить шпагу, отбрасывая кубок и разливая вино, но его руки прошли мимо Эфеса. Виве, ты ведь не драконья ведьма, не так ли? Наконец, взяв себя в руки, произнес Альбри, косясь взглядом на своего слугу. Видя спокойное поведение Моцарта, он и сам успокоился, но мы явно слышали иное. Причем от людей, чья честь служит порукой своему слову. Они не могли лгать. К сожалению, это правда. Неизвестная темная магия вызвала меня к жизни, но вместе с тем разделила мою душу надвое. Одна часть меня, что сейчас перед вами, все еще помнит то светлое время, когда еще могла обращать свои молитвы к Богу и слышать его голос, видеть свет в глазах людей и направлять их желания и чаяния к лучшему пути. Но есть и другая. От страха, боли и отчаяния, она более не верит людям, не видит в них свет. Ее взор застилает лишь темное пламя мести и гнева. И она пойдет на все, чтобы утолить их. Под конец своей речи Жанна виновато опустила голову. Мне оставалось лишь в качестве поддержки положить ей руку на плечо. Пусть я и не помню наших совместных походов, но даже этого короткого времени, проведенного вместе, хватает понять ее характер, и я не могу им не восхищаться. Причем вполне искренне. Человек с такими твердыми и искренними убеждениями, понимаю, почему она могла привлечь меня в прошлом. Только вот это ее повернутость на Боге. Не знаю почему, но меня это не особо вдохновляет. Во всем и всех видеть только лучшие и светлые, чтобы потом получить нож в спину. Того, что рассказала мне Маша, ее судьбе хватило, чтобы понять, что она была не такой и доброй, как на страницах истории. Захватить военачальника во время похода без серьезного сражения тут попахивает предательством. Причем на высоком уровне и от тех, кому Жанна искренне доверяла. И все же, что вы предлагаете? Нашу минутку проявления чувств прервал голос одного из аристократов, что странно смотрел на нас с Жанной. Первый раз видел, чтобы она позволяла кому-то заходить в личное пространство, или же, чтобы кто-то стремился это сделать по своей воле, хотя скорее первое. Все же, Жанна слишком красива, чтобы никто не желал протоптать тропинку к ее телу или душе. Я уже не говорю про ее одуряющий запах, из-за которого я бы набросился на нее еще раньше, чем на Маш, будь она живой, а еще так сильно не пропитана чем-то ярким, что по вкусу напоминало мел на языке. В общем, и хочется, и горчит. Так что пока воздержусь. Я полагаю, вновь вступаю в диалог, отвлекаясь от мыслей, что у нас с вами одна проблема, и большое желание решить ее поскорее. Тем более, если ничего не сделать, вся Франция вскоре будет наводнена лишь чудовищами и трупами. Хах, думаешь, никто не пытался? Хмыкнул Ришман. Еще в самом начале, когда эти твари начали выходить и вылетать из Руана, вот только все бесполезно. Его кулак встретился со столом. Эти нечестивые твари просто нескончаемы, но это полбеды. Просто существ из крови и плоти или даже костей мы могли бы одолеть. Но тогда в дело вступает личная гвардия ведьмы. Ее собственные слуги, которые невероятно сильны и не имеют проблем с применением проклятой магии и дьявольских способностей. И от них никому нет спасения. На моих глазах один такой дух смог превратить целое войско под командованием моего знакомого в груду мяса и крови. А второй, стоило лишь подойти к нему на расстоянии полета стрелы, как тебя пронзит кол насквозь. Не помогут никакие доспехи, только наши слуги могут давать им отпор в какой-то мере, верно, но даже их способностей слишком мало, чтобы одновременно противостоять этим слугам и армии монстров-ведьмы, во главе с нею самой, продолжил за выдохшегося товарища второй француз, и это тоже немало. Например, сюда мы отступили потому, что ведьма смогла сжечь предыдущую опорную крепость армии своими руками. Огонь поглотил все, и камни, и землю, и, казалось, сам воздух. Никто не сможет выдержать и маленького язычка этого дьявольского пламени, что она могла вызывать простым взглядом. Верно, но теперь у нас куда больше слуг. Стараюсь вызвать в голосе побольше убежденности, которой сам не испытывал. Нас смогла хорошенько потрепать только одна Жанна, без слуг. На что же она будет способна с подкреплением? Будет сложно. Главное, добраться до источника, а там уже сможем решить проблему. Вот только как убедить этих аристократов стать для нас приманкой, пока мы будем пробиваться к Граалю? К тому же, благодаря Жанне, киваю на свою новую старую подругу, нам стало известно, что источником силы служит кое-что, спрятанное в Руане. Если получится отвлечь ее саму и ее слуг, а малому отряду пробраться на ее базу, то все можно будет быстро закончить. Даже не надо побеждать и стоять до последнего. Отличная новость, даже замечательная, без особого энтузиазма сказал Альбре. Вот только что же это за вещь такая? Поведайте нам, месье, а так ли это для вас важно? Не желая говорить правду, смотрю ровно в глаза слишком сообразительного аристократа. Главное, что победа для вас близка как никогда. В войне, может быть, а вот в войне, потому, как он произносил эти слова, сразу стало понятно, что он имеет в виду. Учитывая ваши слова и то, чему мы сами были свидетелями, лишь одна вещь обладает столь сильным магическим наполнением и возможностями. Грааль, черт, он все же догадался. Проклятие. Но как это может быть, Шарль? Вскочил второй мастер. Ведь до окончания войны еще далеко. Даже ни одного из слуг не удалось убить. Да и если бы у врага уже был Грааль, разве все бы уже не закончилось? Я не понимаю. Верно, мой друг. Но вся эта война слишком странная сама по себе. Это вещь в небе, драконы, две версии Жанны. Кто-то явно вмешался в ритуал. И все же, основные законы продолжают действовать. Есть мастера, есть слуги, есть схватка, а значит, должен быть и Грааль. Скорее всего, он все еще не имеет нужной силы, чтобы исполнять желания, раз слуги все еще живы, но все еще остается великой священной реликвией, способной на чудеса. Например, даровать огромный источник магической силы своему обладателю. И наш новый друг очень хочет этот артефакт себе. С легкой издевательской улыбкой закончил свою речь Альбре. И ты хочешь, чтобы мы поверили чужаку без роду и племени? Тут же взорвался возмущением несдержанный мастер. Более того, позволили забрать священную реликвию. Еще больше повысил голос аристократ. И где же, спрашивается, их хваленная сдержанность и вежливые улыбки? До такого проходимца надо гнать в зашей. Не будьте столь категоричны, месье Ришман, сдержанно улыбнулся мастер королевы. От этих чужаков тоже может быть польза. Например, как пушечного мяса так и не было произнесено, но отчетливо повисло в воздухе. Да уж побольше, чем от всего вашего борделя с усатыми куртизанками в стальных бронелифчиках, которые смогут перед настоящей атакой ведьмы только визжать, да бесславно дохнуть. Уже мне самому надоело проявлять вежливость и учтивость, видя, как ситуация оборачивается. Что вообще они о себе возомнили? Им предлагают помощь и спасти побольше людей, а эти начинают артачиться, желая загрести побольше жара чужими руками. Месье Альбре, стоило запахнуть жареным, как меж нами встала святая. Я понимаю, как это может звучать, но сейчас Франция, нет, весь мир находится в опасности, и не время проявлять столько недоверия к союзникам. Обезоруживающе улыбнулась Жанна, мигом утихомиривая буйные головы. А то я уже думал, как объяснять внезапное исчезновение двух аристократов из закрытого зала. Тем более я знаю Джина, и он может быть весьма резким и грубоватым, но точно неплохой человек и верный союзник. И все же манер ему явно не хватает, буркнул себе под нос названный Ришмоном. Но было видно, что основной накал уже прошел. Быстро же кое-кого угомонила харизма орлеанской девы. Ну, не могу его винить. Ну уж прости, школу заносчивых засранцев не заканчивал, ухмыляюсь в лицо раздражающему меня типу. Да как ты, тут же завелся он, но был прерван криками с улицы. Буквально через минуту прибежал взмыленный стражник и испуганным голосом сообщил, что сюда приближаются драконы, чем мигом оборвал начинающиеся споры. Ну, наконец-то, прошептала мне ассасин на ухо, обдавая горячим дыханием, все еще находясь в невидимости, еще немного и я бы точно кого-то укусила. Учитывая, что она там говорила про яд, пропитавший все тело, не завидую я тому, кого она начнет кусать. Я тоже, тихо шепчу, прекрасно зная, что она меня услышит, что и подтвердили тихие смешки со спины. Но сейчас не время проявлять необычные гастрономические пристрастия. Ваша правда, мастер, грустно заключила рогатая бестия. Тем временем Моцарт парой взмахов своей дирижерской палочкой создал магическое зеркало, открывающее вид на стены города, к которым неровными рядами приближались уже знакомые нам скелеты, по которым солдаты тут же открыли огонь из баллист, а также забрасывали первые ряды камнями и бревнами. Луки и арбалеты против нежити почти не использовали, все же они, мягко говоря, не особо эффективны, зато как было заметно еще при входе в город, у солдат больше дробящего или тяжелого оружия, нежели клинкового, и копья. Что забыли копейщики на стенах, я, если честно, сначала не понял, но потом данная хитрость раскрылась в полной мере, когда скелеты подошли ближе. Тем временем скелеты-лучники открыли огонь, не столько убивая, сколько загоняя всех в укрытие, а на приступ побежали копейщики, прикрываясь большими круглыми щитами. Вот только даже несмотря на наличие какой-никакой тактики, результат особо не был заметен. Без осадных машин эффективность штурма укреплений была, мягко говоря, не особо впечатляющей. Скелеты только и могли что вбивать свои пальцы в щели между камнями и карабкаться вверх, где первый же камень сбивал верхнего немертвого скалолаза и ползущего сразу за ним, а единственное упавшее сверху бревно могло оставить реальную просеку. И вот тут-то копейщики в полной мере показали себя, тыкая своими орудиями сверху вниз по черепушкам. Не всегда это было смертельно, но зачастую хватало одного-двух тычков, чтобы очередной скелет от силы ударов просто срывался вниз. Так что укрепленные города марионетки Костера могли взять только за счет численного преимущества и долгого измора, что едва ли устраивало противника. Впрочем, как скоро стало понятно, свою роль они все же выполнили на ура, приковывая к себе внимание людей, и не позволяя сразу заметить приближающихся виверн. И первый же заход огнедышащих рептилий оставил после себя выжженные стены и корчащихся в агонии редких выживших, которыми сразу же начали пировать виверны. Оружие людей практически не могло причинить им реального вреда, стрелы просто отскакивали, а мечи и копья оставляли лишь маленькие зарубки сквозь жесткую и крайне прочную чешую, в то время как ответные атаки хвостом, крыльями и полной острейших зубов пасти практически всегда было смертельным. А ведь еще оставались три парящие в небе виверны с наездниками. «Мы должны им помочь», – безапелляционно заявила королева, на что Моцарт, лишь коротко поклонившись, исчез, быстро перемещаясь в астральной форме к стенам города. «Позвольте представить вам мою новую симфонию разрушения», – с безукоризненно выполненным поклоном слуга призвал 16 зачарованных скрипок, что начали синхронно играть, вызывая видимые даже невооруженным взглядом звуковые волны. Первыми под столь необычную атаку попали именно виверны, которых начало трясти будто во время припадка, после чего из глаз, ушей, носа и рта побежала кровь, почти сразу выводя тех из строя, но на этом воздействие не закончилось. Примерно через десяток секунд звучания ранее практически неуязвимых летающих монстров начало тошнить, но вместо недопереваренных кусков мяса, они начали блевать собственными разорванными в клочья легкими, умирая в мучениях. Скрипки Моцарта в буквальном смысле перемалывали их органы и мягкие ткани в кашу. Редких выживших, которым не повезло попасть под союзную атаку, и вовсе просто разорвало в клочья. Единственные, кому повезло не попасть под столь чудовищную симфонию, оказались скелеты-марионетки. Они просто рассыпались в всполохах магических искр. Почему-то я не горю желанием выслушивать остальные его оркестры, хотя даже так заметна главная слабость Костера, в прямом противостоянии, если не дать ему разыграть свою симфонию, то до момента применения фантазма он будет практически бесполезен, что и доказал спикировавший с неба лансер, стремительно атакуя великого композитора. И вот тут великолепное музыкальное образование и природный талант поцелованного музы оказались абсолютно бесполезны против закаленного в сотнях схваток боевого стиля и отточенных рефлексов, планомерно тесня деятеля искусства. Всего, на что хватило Костера на своей территории, это не умереть в первые секунды схватки, пока не прибыло подкрепление в лице ассасины Жанны, а следом и меня. Но даже так копейщик умудрялся достойно держаться против двух слуг и одного мастера в ближнем бою. «Эй, не смей забирать все веселье для себя, чертов мясник!» Грациозно спланировала с виверной изящная аристократка в алом платье с белыми волосами и скипетром, вот только ее перекошенное безумием и злостью лицо сводило красоту образа в минус. «О, какой милый мальчик!» — заметила она меня. «Чурон мой!» По ее алым губам прошелся юркий язычок, вот только вместо вожделения вызывал скорее тошноту. «Заткнись, блудливая шлюха!» — отпрыгнул от нас лансер, зажимая рваную рану на боку. Мне все же один разок удалось задеть его когтями, когда тот отвлекся на появление напарницы, и кровь могущественного древнего духа была мне наградой, правда, все мои инстинкты кричали, что подобная рана не сможет его даже замедлить. «Надеюсь, этим воинам ты подавишься», — наконец, ухмыльнулся копейщик, показывая такие же удлиненные клыки, как и у его спутницы, после чего убрал руку с раны, точнее с того места, где она должна быть. Сколько там времени прошло? Секунд 5, и рваная рана исчезла, будто ее и не было. Чертов регенератор. Прошлые духи так просто этого сделать не могли. «Мечтай, сук-хак-хак-ха!» Внезапно прямо посреди речи бешеная дамочка начала кашлять, вываливая на стены замка кровь и внутренности. «Тварь!» Из ее скипетра вырвалась алая волна, которая вынудила ассасина выйти из невидимости, появляясь рядом со мной. «Ой-ой!» Кто-то подавился своим непомерным аппетитом, с издевательской улыбочкой пропела она. «Убью, выпотрошу!» Глаза дамочки наполнились кровью, едва не светясь от злости и жажды смерти моей милой слуги. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся лансер над проблемами своей коллеги. «Да, командный дух усил зла, он такой. Надеюсь, вы обе сдохнете в мучениях, дьявольские отродья». В следующую секунду копье в руках противника, размывшись от скорости, ударило в камень под ногами, после чего из него, а также стен крепости, полезли сотни и тысячи древесных кольев, мгновенно насаживая на себя всех, кто не успел сбежать. Причем это происходило не только здесь, но и на стенах крепости и даже в близлежащих зданиях. Лансер буквально пронзил всю линию обороны за один удар. Тут же оттолкнувшись от стены, уходя от все лезущих и лезущих кольев, я обрушиваю на него настоящий град огненных шаров, от которых он закрывается все теми же бесчисленными кольями. В этот момент его напарница, раздраженно зашипев и размывшись от скорости, устремилась прямо к моей слуге, отвлекшейся на уклонение, грациозно уходя от всех летящих в нее снарядов, пока выпущенная сочетанием рун укрепления связь воздух ударная волна не вбила ту прямиков в растущие из земли колья. Еще более раздраженно зашипев и вытащив обломки пика из тела, она, постоянно маневрируя, снова устремилась уже ко мне, будто не замечая остальных слуг. Снова сделав круговое движение руками, выпустил рой огненных шаров, от которых вампирша не без труда уклонилась. Из-за этого лишь в последний миг резко прыгаю вверх от настоящего столпа из пик, что, перекрыв площадку на стене, устремились прямо в мою сторону. Сотни и сотни снарядов на скорости близкой к звуку, пронзая все на своем пути, включая и плоть союзницы, устремились в нашу команду. Лорд Халдиас, в последний момент успела Маш, защищая нас от атаки раздухарившегося лансера, но из-за силы удара ее откинуло прямо на меня. Я только и успел оттолкнуть ее в воздухе обратно на площадку, но сам из-за этого никак не смог извернуться, падая вниз. Не дожидаясь болезненного и наверняка травматичного приземления, отталкиваюсь от камня стены и начинаю таким образом замедлять свое падение, переводя его в контролируемый забег, совмещенный с экстремальным видом паркура. Слово само собой всплыло в памяти, как можно удачнее характеризуя мои выкрутасы. Так что приземлился я посреди двора, пусть и слегка запыхавшийся и помятый, но целый и способный продолжить сражение. Это оказалось как нельзя кстати, ведь скелеты смогли пробиться уже и сюда, оттеснив защитников форта к донжону. Перебить их было не сложнее, чем ранее, так что не заняло и двух минут, через которые я уже примерялся к стене, намереваясь вернуться к основному бою, когда услышал позади себя тихий звук одиноких шагов по брусчатке двора. Вот мы и снова встретились, Джин, знакомый голос нес в себе нетипичные для него нотки, отчего по моей спине пробежали мурашки. Непонятно только от чего, страха или возбуждения, Орлеан, часть 4. Вот мы и снова встретились, Джин, знакомый голос нес в себе нетипичные для него нотки, отчего по моей спине пробежали мурашки. Непонятно только от чего, страха или возбуждения. После стольких лет, Жанна, я знал, кого увижу, еще до того, как обернулся к ней, не так уж и давно, и суток не прошло. Действительно, мы едва успели отступить, как она собрала свои войска и слуг, чтобы напасть на форт, причем именно тот, в котором мы находились. Это не может быть совпадением. С другой стороны, меня пока не убивают, можно и поговорить, отвлекая ее, пока наши войска и духи отражают нападение. Ты знаешь, о чем я говорю? Нахмурилась девушка, но почти тут же ее лицо разгладилось. Впрочем, я догадываюсь, что с тобой произошло. Ты ведь меня не помнишь, не так ли? Хаем, теперь настала моя очередь хмуриться. Другая Жанна не казалась столь же проницательной. С чем это может быть связано? Не помнишь? Покивала сама себе воскрешенная дева. А ведь мы столько пережили вместе, столько воспоминаний создали, столько моментов имели. Вот теперь ее взгляд точно говорил о том, что мы были либо очень близкими друзьями, либо кем-то большим. Но я все испортила своей упертостью, а еще отравлена ложью Бога. Последнее она произнесла с ненавистью и презрением. Ну да, это точно не святая. Именно из-за него мы и оказались в таком положении. Меня предали, бросили и прокляли, казнили. И только двое остались до конца верны. Двое из всех, кто клялся и раздавал обещания. Ты заставил этих поганых ублюдков и святош прекратить глумление и ускорить казнь, а Жиль вернул меня к жизни. И теперь у нас есть новый шанс. Шанс только для нас сделать все так, как должно быть. Так, как мы хотели. Она приблизилась ко мне, но я был точно не готов к крепким объятиям. Не с ней. Слишком свежи воспоминания о том огне. Да и сама по себе эта Жанна кажется не столь уравновешенной. Тем более, если учесть, что она творит. Хотя вот слова о некоем Жиле меня заинтересовали. Тот, кто вернул ее к жизни. Значит, именно у него в руках Грааль. Если удастся с ним разобраться. Ты боишься меня? Ну да, точно, горько улыбнулась Жанна. Дело ведь в той твари, что притворяется мной. Этой никчемной пустышке, которую создал лицемерный бог, чтобы продолжать насаждать свою ложь. И теперь он решил добраться до тебя, наложить руки на то единственное, что еще осталось мне дорого в этой нежизни. Ты не совсем права, решаю слегка успокоить эту ведьмочку, пока она не распалилась и не решила пойти и покарать своего двойника за придуманные обиды. Да, другая ты говорит иное, хотя не скажу, что верю хоть кому-то, начинаю медленно ее обходить по кругу, стараясь не приближаться. Ты права, я ничего не помню, даже своего имени, но это не значит, что брошусь на шею первому встречному, кто заявит, что знает меня, потому я также слушал ее, как слушаю сейчас тебя. Кто же из вас прав, я пока не могу судить, все еще слишком мало информации. Хах, вот как, я рада, усмехнулась Жанна. Пусть он истер тебе память, но не смог изменить характер и взгляды. Ты всегда был недоверчив и подозрителен, предпочитал смотреть на дела, а не на слова. За это ты мне и нравился. Что бы про тебя ни говорили, я верила, что ты пойдешь за мной до конца. Если бы не мои слепота и глупость, под конец речи девушка понурилась, уйдя в свои мысли и воспоминания. Хаем, а это может быть шансом все узнать. Жанна, решаюсь на рискованный шаг и подхожу ближе, кладя руку ей на плечо. Воительница рада этому и с удовольствием принимает этот жест. Начало хорошее. Может быть, я не помню многое, но вполне могу понять общую канву того, как шла история твоего пути. И меня смущают некоторые моменты, которые и заставляют сомневаться как в твоих словах, так и в словах другой Жанны. Ты сможешь мне помочь раскрыть эти тайны? Сможешь рассказать о том, что случилось с тобой и с нами, как мы стали теми, кем являемся сейчас? Джин, она нежно взяла мою руку и сжала в своей ладони без желания причинить боль. Я с удовольствием это сделаю, но это не подходящее место. Думаю, нам следует отправиться туда, где все закончилось и началось вновь. Я все тебе расскажу. Ты вспомнишь меня, нас, и мы вновь будем вместе идти вперед рука об руку, как когда-то. Идем со мной. Прошу, называй меня пока Йормунгандом или просто Йори. Вымученно улыбаюсь девушке, всем своим ливером ощущая, что ступаю на тонкий лед, но и сохраняя острую антипатию к идее врать, что ей, что ее светлой версии. Я не считаю себя вправе носить это имя, пока не смогу вспомнить хоть что-то из наших совместных похождений. Я, на миг лицо девушки озарила тень неудовольствия, однако, как появилась, так и исчезла, уступая место легкой улыбке. Улыбке, столь похожей на те, которыми время от времени одаривала меня светлая Жанна, из-за чего на душе заскребли виверны. Я с удовольствием поведаю тебе все, что пожелаешь, но вот называть тебя чужим именем этого я тебе не обещаю, Джин, выделила озорными нотками последнее слово девушка. Однако это не подходящее место. Думаю, нам следует отправиться туда, где все закончилось и началось вновь. Я все тебе расскажу. Ты вспомнишь меня, нас, и мы вновь будем вместе идти вперед рука об руку, как когда-то. Идем со мной. Я, теперь пришла моя очередь замяться. Предложение застало меня врасплох. С одной стороны, отношение драконьей ведьмы ко мне весьма благожелательное. К тому же, она явно догадывается о том, что со мной случилось. Причем намекает на то, что в подобном замешан бог, который и раньше мне якобы не нравился. Святая тоже намекала на такое, но вот догадок не строила, и продолжала верить в него. Сомнения они сжигали меня изнутри. Слишком многое поставлено на карту, но вместе с тем и моя жизнь тоже в этой ставке. И у меня есть шанс ее отыграть назад. Что, если все это время я был не на той стороне? Вспомнить хотя бы слова Артурии перед ударом. Вот только лев мне все равно не нравится. Убью при первой возможности. Но вот Жанна. Нет, эта Жанна точно не воспринимается мною как враг. Но друг ли? Дилемма. К тому же, если пойду с нею, то меня выставят врагом и предателем, после чего сразу атакуют. И если не смогу договориться с этой Жанной, будет очень плохо. Враг для всех сторон. Но с другой я смогу пролить свет на свое прошлое, а также приближусь к Граалю и этому непонятному пока жилью. Высокие ставки, но и награда будет не менее высокая. Идем. Сейчас, решаюсь, отвергая все сомнения. Если есть шанс, то следует его использовать. Я рада, что ты все еще веришь в меня, Джин. Просияла Жанна от моего ответа. Сейчас она стала как никогда похожа на своего двойника, и мое сердце ёкнуло от такого ее вида. Хах, похоже, мы и правда были близки. Ну, не могу сказать, что старый я имел плохой вкус. Идем скорее. Будто по мысленной команде рядом с нами приземлилась огромная виверна, на которую мы и взобрались. Короткий рык, и мы взлетаем над башнями крепости, наблюдая сражение с огромной высоты. Новый взмах крыльев, и мы уносимся прочь. «Ты не отзовешь своих?» — кричу Жанне, стараясь перекричать ветер и крики монстров. «Я ведь согласился уже улететь с тобой. Хаэм, жалеешь предателей?» — повернулась она ко мне. «Там остались мои слуги, те, кто доверил мне свои жизни. Ты сама говорила, что я говорил делами, а не словами, и своих я не бросаю, никогда не был предателем», твердо отвечаю на ее взгляд. «Хаэм, ты прав, что же, пусть подготовится как следует, это была лишь репетиция, когда ты все вспомнишь и примешь меня окончательно, то мы вместе придем и сокрушим их». Далее не было ни слова, ни жеста, но все остававшиеся в живых летающие ящерицы стали взлетать и уноситься прочь от крепости вслед за нами. Скелетов внизу почти не наблюдалось, это успокоило меня. Хотя последние слова темной Жанны и ее уверенность в том, что приму именно ее сторону. «Надеюсь, что я не ошибся с выбором. Маш, ассасин, скоро увидимся», мне показалось, или я услышал слабое эхо зова моего нового имени. Нет, показалось. С такого расстояния они бы просто не смогли докричаться. Надежда – самое сладкое и отвратительное чувство. Надеюсь, в этот раз оно не останется горечью на языке и в сердце. В это же время. Столкновение слуг. «Как же вы меня все бесите, твари!» Уже окончательно выведенная из себя ранами и колкими замечаниями рогатой сучки, натурально закричала Кармилла, выдергивая очередной осиновый кол из своего тела. Чертов Влад и здесь не смог ни уколоть на тему ее вампирского рода, одновременно с этим ставя ее ниже себя, ведь до сих пор так и не сдвинулся с места, в то время как ей пришлось мотаться по всему полю боя. И ради чего, чтобы эта тварь, опять прикрываясь атакой по противнику, сделала ей пару лишних дырок в теле. «Снова что-то не получается?» — нарочито добрым и до зубовной боли заботливым голосом спросила эта рогатая бестия. «С другой стороны, с твоей любовью ловить своим телом подарки от горячих мужчин, тебе самое место стать звездой красного квартала Киото. А что же ты там хотела сделать? Ах да, выпить нас с мастером. Ну, пью за это желание», — подняла та чарку, неизвестно когда появившуюся в руке, «чтобы оно вышло тебе боком, прямо как эти колья», и тут же плеснула остатки напитка в Кармиллу, заставив ту отскочить в сторону прямо на новый залп кольев. Арр! Окончательно рассвирепев, Кармилла бросилась в ближний бой. Призыв в качестве ассасина-берсеркера, да еще и самой жестокой версии кровавой графини, и так не добавляли здравости ума и рассудительности, а тут еще и раны, нанесенные как противниками, так и союзникам, да едкие и вызывающие гнев замечания рогатой бестии. Удары. Десятки кольев снова проносятся сквозь тело Кармиллы, в надежде достать верткого ассасина, что насмешливо легко от них уворачивается, еще и плеснув своим саке в лицо противнице. Почти сразу же от места ранения повалил дымок, а вампирша забилась в агонии. Смертельный яд, заменяющий шутин алкоголь, воздействовал на все живое, словно сильнейшая кислота, плавя и разъедая любого, выли на кого попадет. «Кажется, кому-то мой изысканный напиток пришелся не по вкусу», — ухмыльнулась они, хватая Кармиллу за голову, после чего, потянув на себя, вытащила весь ее скелет наружу. «Хорошие кости, крепкие», — кивнула Шутин со знанием дела, отпустив череп и осматривая окровавленную берцовую кость у себя в руке, после чего, облизав ту словно леденец, закинула внутрь тыквы горлянки. Ее мастеру давно пора приобщаться к посиделкам, но не чистейшим же ядом того поить. Вот ассасин и решила, что сварит крепчайший алкоголь из костей поверженных врагов. Все по семейному рецепту. Подобное варево легко убьет любого нормального человека, но для Ани будет в самый раз. «Теперь твоя очередь», — переведя красноречивый взгляд с останков Кармиллы на Лансера, промурлыкала глава демонов с горы Оя. «Не раньше тебя, демон, козик Лебей, оплот колосожания». Неестественно широко оскалившись, рыкнул Лансер, активировав свой небесный фантазм. Подчиняясь воле графа Дракулы, тысячи, десятки тысяч копий, штыков, алебарды иного древкового оружия выросли из земли, пронзая все на своем пути, а после сплошным потоком устремились к глупцам, вызвавшим гнев государя Валахи. Лорд Халдиас, второй раз, за время короткого столкновения, вынуждена была использовать свой козырь Маш, прикрывая союзников от атак извне. «Благодарю вас, юная леди, что защитили меня», — произнес композитор, все это время не вмешивающийся в бой и заново настраивающий свои инструменты, после чего взмахнул свой дирижерской палочкой. «Реквием по смерти». генеральный марш Бога Смерти. Ударивший во все стороны похоронный марш разорвал все нацеленное на них оружие изнутри, после чего ударил по самому противнику. Секунду казалось, что ничего не происходит, после чего Дракулу повело. Налитые кровью глаза лопнули, барабанные перепонки взорвались, мышцы начало сводить неконтролируемыми судорогами, ломая кости, а все органы в теле, казалось, вот-вот начнут перемалывать в кашу. В таком состоянии даже могущественный вампир, сотворенный людской верой, но в неподходящем сосуде, уже не был настолько же опасен и смертоносен, как в начале схватки, отчего добить того, Шутин, не составило большого труда, пока того вновь отвлекла Райдер. Немного позже, донжон, Ха, был так уверен в себе, а как дело дошло до драки, так сразу и слился, самодовольно фыркнул Артур Деришман, наблюдая через все то же магическое зеркало костера за улетевшим за пределы стен чужаком. Хотя жаль немного, та девчонка с щитом мне понравилась. Да и прекрасная Мария слишком гордая, когда дело касается восстановления праны, отчего предпочтет недельку посидеть, как она там выразилась. Ах да, точно, на голодном пайке, нежели разок-другой уединиться с собственным мастером. Зря, что ли, спрашивается, я целое крыло поместья под эти нужды оборудовал. То, что он сознательно занижал передачу энергии по связи мастер-слуга, а также истощал природный источник на защиту этого самого поместья, тем самым еще сильнее замедляя восстановление Райдер, не стоило и упоминания. В конце концов, герцог Британи всегда добивался того, чего хотел, и какому-то фамильеру его не остановить. Я бы не был так уверен, месье Ришман, полуприкрыв глаза, наслаждаясь вкусом дорогого вина и звучанием похоронного оркестра в исполнении Моцарта, лениво заметил Шарль де Альбре. Со стороны он напоминал сытого и довольного кота, чем и пользовался, поддерживая подобное заблуждение, но вот холодный, равнодушный и острый, словно десяток копий взгляд, несколько выбивались из образа. Этот парнишка первым ранил лансера, неплохо держался против ассасина и точно переживет падение к каким-то там скелетам. Да и его слуга, не знаю, кто конкретно, но точно не самая простая личность. Весьма и весьма непростой противник, особенно для костера, но и игра стоит свеч. Подумать только, святой Грааль, исполняющий желания, источник бесконечной магической энергии невероятной мощи, и он находится почти у нас под носом. Это буквально перст судьбы. А вы еще наговаривали на месье Латремуя, усмехнулся он. Точно. Теперь пусть просиживает свою задницу в стороне, пока мы достигнем своей цели. А этот сын свинопаса и дешевой шлюхи, со злостью отозвался Артур, кивая в сторону магического зеркала, у которого не хватило денег даже на дерьмовый меч, пусть лучше сам сдохнет. Он же не думает, что мы поверим в его сказки. Согласен с вами, месье Ришман, подобную дерзость нельзя прощать, но пока не стоит так уж сильно спешить. Пока эта ведьма жива, никто не может быть в безопасности, так пусть же он проявит свой долг и решит нашу маленькую проблему, а там, на волне успеха и потеряв бдительность, станет легкой добычей для английской инквизиции. Благо у меня остались нужные связи с тех времен, позволил себе чуть шире усмехнуться Шарль. К тому же, стоит слегка повременить с наступлением и не показывать заинтересованности, чтобы отвадить лишних людей от Руана. Следует быть весьма осторожными, учитывая, кто еще оказался в компании этого плебея. Воскрешение Жанны стало для него не меньшим сюрпризом, чем для остальных, а ведь его связанный божился, что от нее и пепла не осталось. Жанна де Арк, орлеанская дева, безукоризненный командир, пользующийся любовью, верностью и преданностью своих солдат. Та, ради кого они могли презреть даже собственную жизнь, буквально бросаясь в самоубийственные атаки, но вопреки всему выгрызающие одну победу за другой. К счастью, в своей слепой вере в Бога, она забыла один важный постулат: святые нужны лишь на иконах. Слишком быстро она ворвалась на политическую арену, слишком быстро начала зарабатывать там популярность, а ее слова слишком быстро начали набирать вес. Никто не любит выскочек, особенно в таком тихом омуте, как политика. И уж тем более никто не любит тех, кто баламутит воду. Пока эта нерешительная кукла в роли монарха была выгодна большинству, эту сияющую свинопаску терпели, но как только потенциальный вред от нее превысил пользу, так сразу же эту святую и убрали. Она, как свеча, ярко вспыхнула, освещая дорогу заблудшим, и так же быстро потухла. Может, стоит показать ее людям и отдать на растерзание? Она сама не станет сопротивляться своим же воинам, внес предложение Ришман. Не в ее характере такое. Тогда сможем и избавиться от такой яркой проблемы. Нет, пока не время. Судя по всему, она уже успела договориться с этой чернью. Ума не приложу, как он может выдержать сразу трех слуг. Но это проблема. Если он встанет на ее защиту и уведет с собой, мы получим сразу противостояние на две стороны. Гаденыш точно такого не простит и не забудет. Еще и гадить будет напоследок. При этом у нас и так живой силы стало меньше после этого нападения. Потерять еще и усиление из его слуг будет катастрофой. Вот потом, уже с Граалем в руках, можно будет спустить на них всех собак. Повесим призыв ведьмы из ада, сговор с дьяволом и все такое. Его ассасин станет только большим подтверждением наших слов. И тогда уже просто задавим их, а сами станем избавителями земли французской. Латремуй же будет вынужден забиться в такую глубокую нору, из которой нам будет просто скучно его выковыривать. Отличный план, друг мой. Радостно оскалился второй аристократ. Тогда, ох, боже мой, едва не опрокидывая кубок, воскликнул первый. Что такое? Что ты там увидел? Артур вернулся к креслу своего товарища, чтобы посмотреть, отчего тот столь сильно побледнел. Жанна, ведьма, она тут, дерьмо, надо уходить, она тут все сожжет, как в прошлом оплоте. Вскинулся Ришман, начиная хватать свои вещи и стараться вспомнить, что следует прихватить, а что бросить. Срочно вызванные стражники были отправлены в роли вестовых, чтобы начать передислоцировать войска, пока не стало слишком поздно. Слуг можно было отозвать в последнюю очередь, пусть пока сдерживают одержимую дьяволом и выигрывают им время. Нет, это она улетает. Но почему? Снова заговорил вслух Шарль, продолжая мониторить обстановку на поле боя. Что? Как? У них получилось? Не веря в это, Ришман решил сам взглянуть в магическое зеркало. О, она все же добралась до этого ублюдка. Ну, туда ему и дорога. Обрадовался он, увидев, как ведьма удерживает тело в знакомой одежде на своем улетающем драконе. Не уверен, задумчиво протянул де Альбре. Он вроде бы двигался. Да и его слуги, они как раз помогли добить Моцарту и Марии последнего слугу ведьмы. И куда-то бежать или развоплощаться не собираются. Не понимаю, что ты имеешь в виду, Шарль? Зачем ей сдался этот молокосос? Почему не убила? Хмуро задал свои вопросы вслух аристократ. Но почти тут же посветлел лицом. Но это сейчас не важно. Теперь наши шансы еще больше увеличились. В отсутствии своего мастера его слуги будут под нашим командованием. Мы сможем правильно все подать и оттянуть момент с его спасением, прикрываясь подготовкой сил и помощью пострадавшим в бою. Жанна точно такое проглотит. А затем уже при разработке плана атаки на Руан сделаем так, чтобы они отправились в самое пекло, пока мы проберемся внутрь и поищем того, кто командует всем этим хаосом. Если же найдем еще недобитого смерда, то просто прекратим его мучения, окажем последние почести герою. Осклабился он. О, за такое не грех и выпить, вторил ему друг, найдя в своих пожитках новую бутыль вина и откупоривая привычным движением. Ты просто гений, друг мой. Второй раз провернуть тот же трюк. Героям посмертная слава, а нам мирские заботы. Ха-ха-ха. Орлеан, часть 5, север Франции. Форт Амьен. Сидя на развалинах разрушенной крепости, наблюдая за разбредающимися скелетами, что волочили тела павших защитников к огромному магическому костру во дворе, и вопящими в небе редкими вивернами, что успели насытиться в волю свежим человеческим мясом, я переводил дыхание, вспоминая, как оказался тут, да еще и в такой компании. Руан, должен признать, превращенный в могильник целый город нагонял какое-то странное, противоестественное, почти что потустороннее впечатление ужаса. Повсюду бродили скелеты, выполняя какую-то ведомую лишь кастеру работу, в небе летали зеленые и красные виверны, а с противоположной от нас стороны стена города была разрушена, постепенно переходя в огромный котлован, уходящий глубоко вниз и в сторону. Кроме того, магический фон здесь также был повышен, не так, как в пещере Грааля в Фуюке, но все же достаточно заметно, и мне кажется, или я заметил медленно ползающих из стороны в сторону, губок с щупальцами, тентакли-демоны. Почему-то я абсолютно уверен, что ничего хорошего от здешнего оккультиста ждать не стоит. Тем не менее, я старался не подавать вида, хотя это меня и правда не сильно тронуло. Я тут никого не знал или не помнил, тем более, учитывая, что именно тут казнили Жанну, которая была моей хорошей знакомой в прошлом, то стоило скорее позлорадствовать. Лишь осознание, что здесь жили также простые люди, семьи, женщины и дети, которые в принципе не имели отношения ко всем этим интригам высокородных или церкви, не давало этого сделать. Тем не менее, приземлились мы в центре, у самого собора, что выглядел довольно чуждо, учитывая, что главный очаг разрухи был как раз вокруг него. На несколько сотен метров и камня на камне не осталось, а у этого здания даже шпиль по-прежнему сияет, только витражи разбиты, да распятия сворочены. Странный вид, вызывающий что-то не неприятное, а скорее просто легкое отторжение своей чуждостью. Какую больную логику надо иметь, чтобы сделать подобное? Ах, да, точно. Вскоре я встретился с первым из помощников Жанны, который неожиданно оказался живым магом. «Жанна, моя милая Жанна!» Начал кричать аж с другого конца улицы странный субъект в длинной черной, местами прожженной или заляпанной кровью, мантии. Высокий черноволосый мужчина с грязными ногтями и глазами на выкате создавал отталкивающее впечатление. Что говорить, если даже ассасин и лансер Жанны в недавнем бою выглядели куда уравновешеннее и приличнее. Неприятный тип, как и болтающаяся у него на поясе книга из сырой человеческой кожи с изображением искаженного в муках женского лица с закрытыми повязкой глазами. Кроме того, от книги за версту тянуло запахом хорошо обработанной кожи, крови, как людской, так и чьей-то еще, гноя и женских выделений. В общем, тот еще запашок, а маг пропитался им полностью, что как минимум говорит, что он слишком долго носит эту дрянь с собой, а скорее всего еще и пользуется. Жиль, познакомься с нашим старым другом, Джином, надеюсь, вы поладите, как и раньше, усмехнулась чему-то своему бывшая святая. Ох, так вы нашли его, удивленно выпучил, ну, то есть еще сильнее, глаза кастер, но не успел я даже рот открыть, как он продолжил, мне приготовить пыточную, или сразу ритуальный круг для жертвоприношений. Нет, Жиль, едва заметно поморщилась Жанна, теперь он как мастер, на нашей стороне, моя милая Жанна, но зачем этот слабак нам, или, вы хотите подарить его этой сучке Кармилле, с таким видом, будто ему открылось таинство небесное и земное, воскликнул колдун. Помнится, она постоянно жаловалась, что ей не хватает милых мальчиков среди прислуги. Кармилла, как и Влад, мертвы, а насчет слабости, это явно не к Джину, ровным спокойным голосом, будто и не говорит о гибели двух союзников, ответила Жанна. Допустим, только допустим, он не слабак, но зачем нам услуги мастера, я же могу призвать столько слуг, сколько пожелаете. Не сдавался Жиль. Более того, я вижу его впервые, и кто может гарантировать, что уже завтра он вас не предаст, как и остальные отбросы. Хватит, Жиль, Джин, как и ты, меня никогда не предавали, и только вам я могу доверять в полной мере. Даже призванные слуги, несмотря на безумное усиление и командные заклинания, могут предать, но вы, никогда. Абсолютно серьезно, будто это непреложный закон природы и бытия, ответила Жанна, на довольно эмоциональную речь кастера, после чего он застыл соляной статуей самому себе, словно рыба, выброшенная на берег, открывая и закрывая рот. Еще большее сходство ему добавляли выпученные маслянистые глаза. Я безмерно счастлив, что вы мне так доверяете, милая Жанна. Наконец справился с собой Жиль, но на лице против воли расплывалась идиотски счастливая улыбка. Казалось, еще немного и кастер самостоятельно отбудет в мир иной от банального разрыва сердца. Тогда подготовь заклинательный покой для призыва новых слуг, взамен выбывших, а я пока познакомлю Джина с уже действующими, направила бурную деятельность колдуна в нужное русло девушка. Стремный он какой-то, и мы с ним определенно не поладим, уже после ухода мага решил я поделиться своим мнением. Не волнуйся, вы с ним всегда ругались, с неожиданно теплой ностальгичной улыбкой сказала Жанна. Естественно, я не мог не попытаться узнать о своей новой старой знакомой побольше, и не только о наших совместных приключениях на войне. Меня также интересовала сама Жанна. Я старался осознать, кто же она на самом деле. Невинная убиенная дева, что жаждет простого мщения, или же злой дух, что принял такую форму и теперь пытается увеличить число союзников, чтобы творить еще больше бессмысленных бесчинств. В последнее верить очень не хотелось. Слишком искренними чувствами она изливалась что в первом нашем бою, что при текущей встрече. Может, я не самый хороший чтец душ, но мне почему-то казалось, что она честна со мной. Вот только многое смущало, и по мере рассказа вопросы лишь множились. Отрешившись от забот и волнений, Жанна с удовольствием вспоминала свою жизнь, не касающуюся войны, родную деревеньку, родителей, свои мечты и желания, затем приход англичан, тревожные вести, мрак над будущей судьбой и искреннее желание спасти не только близких и родных, что было бы адекватно и понятно, но вообще всех. Вот это уже казалось верхом глупости и сумасбродства, а уж ее описание двора шипело не хуже тех же виверн. Грязью из ее уст оказались замазаны все аристократы, никто не стал исключением. Затем описание военных походов до моего присоединения, и тут все было двояко. Ее радовали победы и подвиги, но почему-то ни одного теплого слова о солдатах и товарищах, что наверняка пали в битвах, в том числе прикрывая ее или помогая вырвать победу. Она же не одна там сражалась. Но нет, ничего хорошего, лишь отмечала негативные стороны: трусость, жадность, жестокость, насилие. В то же время мне отчетливо казалось, что спроси я о том же самом святую, как она поименно перечислит всех своих офицеров и адъютантов, их желания, стремления и то, почему они пошли именно за ней, а также отметит боевой дух, стойкость и самоотверженность солдат, готовых идти на смерть ради Родины и Победы. Вот только где там будет больше Родины, а где харизмы сиятельного командира, будет тот еще вопрос. И, наконец, появление в ее ставке некого хирурга, красивого лицом, но явно не самого простого происхождения. Да и аура у меня была в то время весьма пугающей. Ее многие отговаривали от такого помощника, но она всех успокоила и пообещала лично присматривать за мной. Потом были уже совместные битвы и переживания после. Описание сначала осторожных разговоров и бесед, потом и дружеских споров или просто общения на отвлеченные темы. Мы смогли неожиданно близко и быстро сойтись с нею, хотя по своим же словам Жанна тогда была повернута на ложном свете Бога, и это ставило преграду меж нами, которая все сильнее истончалась с каждым днем. Кто знает, что случилось бы, не будь той злополучной осады. Что было со мною, она не знает. Слышала лишь только, что я устроил знатную резню, пробиваясь к ней на выручку сквозь все кордоны из людей и чудовищ, с которыми сговорились англичане, отчего те не стали проводить церемонию фарса, как собирались, а по-быстренькому ее приговорили и отрубили голову, чтобы успеть. Тут закончилась жизнь святой Жанны, чтобы началась жизнь темной Жанны или же драконьей ведьмы. Она даже сама с гордостью произнесла это прозвище, как знак своих заслуг перед врагами. Следом шли уже малоаппетитные подробности о пытках главных виновников, убийства, разрушения и прочее в исполнении всех остальных. Ничего полезного или того, о чем бы я не знал. Кроме одного, в ее воскрешении принял участие тот самый Жильдере, ее сподвижник и ныне темный маг, а значит, и владелец Грааля. Что же, эта поездка уже оправдывала себя. Хотя вот Жанна все еще продолжала вызывать двоякие чувства. В ней будто боролись две личности. И нет, я говорю не о святой и проклятой. Скорее, о безумной и относительно нормальной. Пока речь не заходит о войне, целях, жертвах, то она кажется вполне адекватной и нормальной девушкой, не лишенной некоторых женских черт характера. Но вот стоит только свернуть мысли на нынешнее время и ее поход. Так дикое безумие буквально застилает той взор, не давая осознать, что она просто помешалась на крови всех окружающих. Разве что я дожили не входили в список жертв. И если честно, то вот эта манера говорить и сверкать глазами в бешенстве и предвкушении смертей у них очень похожа друг на друга. Хм. Плюс есть еще святая Жанна, которая появилась из Грааля в то же время. И обе половинки личности чувствуют друг друга. Подобное наблюдение породило мысли или даже идею, которую мне еще предстояло подтвердить или опровергнуть, но нужно больше времени. Далее, чтобы не особо скучать, я отправился в подвал вместе с Жанной, чтобы наблюдать за призывом слуг. Уже имея опыт халдеи, мне было с чем сравнивать. Там нас ждала последняя на тот момент оставшаяся в живых героическая душа на стороне ведьмы, святая Марта. Хотя, судя по ее одеянию, на монашку она походила мало, только кроткое выражение лица, сложенные в молитве ладони, да посох в виде креста позволяли определить ее былую принадлежность к этому ордену. Жанна на поведение слуги лишь презрительно фыркнула, но ничего не стала говорить или делать, что тоже капнуло в копилку моих наблюдений. А вот Жиль занимался своим приятным делом, потрошил человека, вычерчивая из его крови и внутренностей круг, напоминающий тот, что сделал Романи с Леонардо в комплексе. Тупой мясник. Заключительным шагом стало извлечение из-под балахона знакомой чаши, Грааля, только также неприятно изгвозданной засохшей кровью, с вычерченными на ней незнакомыми, но явно еретическими символами. Поставив ее в центр, колдун завел песнопение, срывая голос. Я почти мгновенно ощутил напряжение чего-то и силу, очень могущественную силу, что отдавалось во рту пряной кровью, но с ужасным привкусом. Будто пьешь лучшее вино, но под конец понимаешь, что тебе подали что-то разбавленное, что должно было скрыть вкус кислятины, которая оседала у дна бокала. И это ощущал не только я. Марта также скривилась и чуть громче зашептала свои молитвы. Только Жанна да Жиль ничуть не напряглись. Следом была вспышка. Да не одна, а целая череда, что удивило. В итоге слуги появились не в центре фигуры, а по углам в количестве целых трех штук. Мужчина в странном глухом плаще, что имел седой оттенок волос и хмурый вид. Еще один, куда более утонченный и чем-то похожий на Моцарта, с привлекательной улыбкой. Девушка, хищно осматривавшаяся и морщившая нос от запаха крови и разложения. Растрепанные волосы, а также звериные уши, торчавшие из них и хвост, пляшущий под юбкой, придавали ей особый колорит, не отталкивающий, а какой-то дикий. Таким образом наша компания пополнилась арчером и сразу двумя ассасинами. Так и хотелось приподнять бровь в удивлении и спросить, неужели так можно? Я ведь помню описание ритуала в исполнении директора Имаш, да и потом мне в комплексе дали краткий инструктаж и брошюрку. В войну Грааля может быть вызван только один слуга каждого класса, а тут, Жиль явно об этом был не в курсе. Или же он намеренно ломал Грааля и магические скрепы ритуала для своих нужд. Все говорит в пользу именно последнего. Все произошедшее требовало осмысления, слишком много новой информации, зачастую весьма шокирующей для меня, довелось узнать за последние сутки. Пусть физической усталости я не ощущал, но вот психологическую, очень даже. Так что легко смог договориться с Жанной о небольшом отдыхе в одиночестве в одной из келий. Ночевать в одном из заброшенных домов не особо хотелось, а помещения тут были ничуть не хуже, чем в Халдее. Пусть с удобствами и весьма скромно, но и я тут не на всю жизнь остаюсь. Кровать, стул, стол и шкаф есть, большего и не понадобилось. Хах, у меня и вещей-то не было.